Она все время наступала на какие-то гайки, болты, цеплялась за железные прутья, и каждый раз, когда она спотыкалась, Семен отзывался глухим, сдержанным стоном. В нарядной уже находилось трое раненых, рабочие два солдата. Один из солдат сам себе бинтовал руку от кисти и до локтя, шепча: «Ах, дьяволы, я с вами шо!» У второго солдата все лицо было залито кровью. Его перевязывала Ольга Петровна. Рабочий со сброшенным на пол валенком и штаниной, разрезанной выше колена, лежал на грязном промасленном столе. Над ним склонились Мирвольский и Иван Герасимович. Фельдшер светил керосиновой лампой. В руках Алексея Антоновича мерцали искорками блестящие стальные инструменты. Везде была кровь. На халате Мирвольского, на белых тряпках, подложенных под ногу рабочего, на столе, с которого она капала на пол. Иван Герасимович воркующим боском упрашивал: «Ну, потерпи, голубчик, еще чуть-чуть, но только самую малость». «Дядя Семена шибко ранили», — сказала Вера. Алексей Антонович поднял на мгновение лицо, бледное, напряженное. Вере глазами показал на скамью у стены: «Посиди с ним, мы сейчас, кажется, тоже тяжелые». Последние слова он произнес еле слышно только для Ивана Герасимовича, и у того беспокойно дрогнула рука с лампой. Раненых все ведут и ведут, а запасы бинтов быстро тают. Что делать, когда все иссякнет? Вера помогла Семену лечь на скамью. Ах, скорее бы там кончал Алексей Антонович, как мучается Семен. Ее тошнило от вида крови, которая здесь текла всюду, куда ни погляди. В глазах у Веры запрыгали черные пятна. Ольга Петровна отвлеклась на минутку от раненого, подала ей кружку с лекарством. «Дай ему выпить», и прибавила ласково: «Да выпей, девочка, и сама». Немного спустя она подошла уже с ножницами, точными движениями, распластала надвое рукав ватного пиджака у Семена, и Вера опять побелела, увидев развороченное пулей плечо. И ей стало страшно еще и другого. Она ушла, а там вон также могут ранить Саву. «Осколки кости», — в полголоса проговорила Ольга Петровна, чего-то осторожно касаясь пинцетом в кипящей кровью ране. «Алеша, ты скоро? Артериальная? Здесь тоже я скоро. Зажми пока. Девочка, помоги мне». Ольга Петровна заставила Веру приподнять и положить себе на плечо руку Семена. Сама нащупала у него под мышкой артерию и с силой вдавила туда свой кулак. Раненый закричал, и Вера всхлипнула: «Дядя Семен, миленький, потерпи». Вошел еще один рабочий, держась за висок. Шатнувшись, припал спиной к косяку двери и тут же съехал на пол. «Иван Герасимович», — сказал Мирвольский, кинув короткий взгляд на раненого, — «прошу вас, и я здесь докончу один». Дверь снова распахнулась. Вбежали Будкин, Заговура, Порфирий и Лебедев. Заговура был белее полотна и нервно щипал свои черные усики. Будкин остановился у двери, смотрел на Лебедева как обличитель. Стрельба за стенами все нарастала, и дятлы долбили кирпич непрерывно. «Здесь, оказывается, уже перевязочные», — немного растерянно сказал Заговура. «Все равно, давайте решать. Бороться становится трудно. У них пулемет. Сейчас они поставят второй». «Сдаваться?» — бешено спросил Порфирий. Он ел глазами Заговуру. «Под прикрытием пулеметов они ворвутся во двор, потом сюда». Порфирий теснил его грудью. «Сдаваться? Нужно вступить в переговоры». Порфирий рванул Заговуру за портупею, зло прошипел: «Ты...» Лебедев встал между ними. «Спокойней, Порфирий Гаврилович. Сдаваться нельзя. Идти сейчас на переговоры значит предать революцию и опозорить себя. Нам нужно прорываться. Это еще возможно сделать». «Мы потеряем много людей», — вздрагивающим голосом сказал Заговура. «Если сдадимся, мы потеряем в застенках еще больше». Будкин стремительно шагнул от двери, грозящим жестом поднял руку.